Была одна заметка в News Chronicle, в которой автор из молодых умников дал волю своей профессиональной желчности. Озаглавлена она была так: «Зачастила лиса в курятник, там ей и пропасть». В ней откровенно говорилось, что трэсайзы старомодны, склонны к аффектированности и должны уступить место новому театру. Когда появились воскресные газеты, выяснилось, что «Обсервер» занял ту же позицию, что и ежедневные издания. Создавалось впечатление, что они разглядывали какую-то тонко сработанную вещицу, но с другого конца бинокля, а потому «Скоромуш» представлялся им очень маленьким и далеким. Джеймс Агат в «Санди Таймс» ругал пьесу, уподобляя ее часовому механизму, а сэра Джона и Миледи использовал как дубинки для избиения молодых актеров, которые плохо воспитаны, на сцене как деревянные, ни двигаться, ни говорить не умеют. Джеймс Агат, настоящее имя Ричард Прентис, 1877-1947, английский писатель и театральный критик. С 1914 года работал театральным обозревателем в «Манчестер Гардиан», автор нескольких книг. Я услышал, как Холроид сказал Макгрегору: «Нет, не пойдет зритель». И тем не менее зритель шел почти целых 10 недель. В начале каждой недели наступало затишье, а со среды дела шли в гору. Билеты на дневные спектакли обычно разбирались полностью. В основном их покупали женщины из ближайших пригородов, которые приезжали в город побродить по магазинам и немного развлечься. Но люди судачили, что в лондонском театре такая посещаемость в лучшем случае окупает текущие затраты, а расходы на постановку все еще висели на хозяине. Вид у него, однако, был неунывающий, и вскоре я узнал, почему. Он собирался сделать ход, к которому издавна прибегали актеры-антрепренеры. Давать Скоромуша, пока тот собирает зрителей, а потом, по просьбе публики, на несколько недель заменить его на свое проверенное оружие — владетеля Балантре. «Боже мой!» — сказал Инжестри, и мне показалось, что он слегка побледнел. «Вы помните эту пьесу?» — спросил Линд. «Совершенно отчетливо», — ответил Ролли. «Такая плохая пьеса?» «Не хочу оскорбить чувства нашего друга, который так привержен трэсайзам», — сказал Инжестри. «Дело в том, что владетель Балантре совпал с одной из самых низких точек в моей карьере. Я пробовал себя в театре, и оказалось, что это не совсем то, что я ищу». «Может быть, вы хотите, чтобы я обошел этот момент?» — спросил Магнус. И хотя он делал вид, будто проявляет тактичность, я-то видел, что он чуть только не мурлычет от удовольствия. «Это существенно для вашего подтекста?» — спросил Инжестри. И его интонация тоже была полушутливой. «Весьма существенно. Но я не хочу доставлять вам неприятные минуты, любезный. Не берите в голову. С тех пор со мной случались вещи похуже». «Я постараюсь быть по сдержанию», — сказал Магнус. «Можете не сомневаться, я проявлю максимум такта». «Бога ради, забудьте вы об этом», — сказал Инжестри. «Я из своего опыта знаю, что такт может быть гораздо хуже самой варварской, но зато откровенной невежливости. И потом, мои воспоминания о пьесе не могут быть похожими на ваши, а мои неприятности носили главным образом личный характер». «Тогда я продолжаю. Но вы в любой момент можете вмешаться. Не давайте мне уходить со стези фактов. Прервите меня, если в моих словах появится хоть малейший намек на оценочные суждения. Я не собираюсь делать вид, будто я беспристрастный историк». «Валяйте», — сказал Инжестри. «Я буду сидеть тихо, как мышка, обещаю». «Как вам угодно». «Итак, владетель Балантре». Это была еще одна романтическая палочка-выручалочка хозяина. «Тоже по роману какого-то там... Роберта Луиса Стивенсона», — вполголоса сказал Инжестри. Хотя, если судить по тому, что происходило на сцене, догадаться об этом было невозможно. «Ах уж эти инсценировки! Искромсают все, как мясники! Не суйтесь, Ролли», — сказал Кингховн. «Вы же сказали, что будете помалкивать». «Не могу судить, что это была за инсценировка», — сказал Магнус, «потому что роман не читал и, наверное, никогда не прочту. Но это была хорошая, крепкая, добротная мелодрама, и люди ходили на нее со дня первой постановки. А хозяин сделал ее лет за 30 до того времени, о котором я веду речь. Я вам говорил, что он был экспериментатором-инноватором в свое время. Так вот, если случалось, что он терял денежки на Метерлинке или на какой-нибудь новой вещице Стивена Филлипса, то вытаскивал из запасников владетеля и фунты снова появлялись на его банковском счете.